11 лет назад, август. Я всегда любил читать исторические романы. Даже в детстве и юности, когда мы читаем особенно много и читаем очень разное. В то время многие мои сверстники увлекались фэнтези, героями меча и магии, бесстрашно нападающими на драконов и побеждающими их. Сейчас я говорю о тех сверстниках, которые читали. Они погрузились в компьютерные игры. Их привлекала яркость волшебного мира, определенно выигрывающая при сравнении с обыденностью реальной жизни. Я тоже не прошел мимо этого литературного направления. Однако сильного впечатления оно на меня не произвело. Не могло произвести, поскольку предложенная авторами условность оказалась слишком сказочной, и мне приходилось заставлять себя принять ее. А где есть усилие, там нет плавности вхождения в авторский мир. И по этой причине фэнтези не смогло меня увлечь. К тому же магия, которая в небольших количествах украшает книгу, для многих писателей превратилась в костыль, которым они подпирают свое неумение выстроить сюжет. Или же с ее помощью они скрывают свое дремучее невежество. Исторические книги — совсем другое дело, поскольку описываемые в них события имели место быть. Все это действительно происходило. Писатели, безусловно, приукрашивают или усиливают некоторые эпизоды, в противном случае они не были бы писателями, однако не способны изменить главного. Это было. Женщины гибнущего Владимира действительно пытались спастись в Успенском соборе и умерли в нем. Женщины Вайнсберга действительно вынесли своих мужей на плечах. А Конрад III их не тронул, потому что дал слово. И оставленная Москва действительно горела. А Наполеон смотрел на нее и понимал, что он пришел, но не завоевал. Настоящее. Я всегда ставил его выше любого вымысла, не умея и не желая сопереживать выдуманным героям. Ведь в реальности, которая кажется обыденной, происходило и происходит множество вещей, достойных толстого умного романа. Это я знаю точно. И тогда же, в детстве, меня заинтересовал вопрос, ответ на который я, в силу недостаточного опыта, не смог отыскать сам. Почему прижатые к стене воины, находящиеся в крайне невыгодном, не грозящим смертью, а гарантирующим смерть положении, начинали драться с еще большим ожесточением. Да, некоторые сдавались, история знает и такие примеры, но ни один из этих случаев не стал образцом для подражания. Сложившие оружие спасли свои жизни, но героями не стали, не могли стать. Они просто выжили, отказались сражаться в безвыходной ситуации, выбрали самый логичный путь, но что помешало другим поступить так же? Почему капитан Руднев повел варяг в безнадежное сражение против японской эскадры? Почему Беляев, капитан канонерской лодки «Кореец», отправился в прорыв вместе с варягом, хотя у «Корейца», в отличие от быстрого крейсера, не было даже мизерных шансов на удачу? Почему защитники Брестской крепости умирали от жажды и ран, но продолжали сражаться в полном окружении? Почему? Я спросил у отца и услышал неожиданный ответ. Гордость. Неожиданный, потому что в те годы я еще не знал, насколько важным является для человека это чувство, для настоящего человека. «Гордость?» — переспросил я. «Гордость», — подтвердил отец. «Но ведь плен — это возможность спастись. Какая может быть гордость, когда на кону жизнь?» «Гордость — это и есть жизнь, сын. И только она дает человеку надежду». «А если надежды нет?» «Надежда есть всегда. До тех пор, пока ты сам определяешь свою судьбу, сам принимаешь решение, у тебя есть надежда. Отдав себя в чужие руки, ты можешь рассчитывать только на милость. А если враг твой дикий и подлый, знающий только ненависть и злобу, то милость его станет для тебя унижением и пыткой. Надежда всегда впереди, и чем выше твоя голова, тем дальше ты видишь. Надежда. Она не умирает последней. Она есть всегда. А умирают те, кто перестает верить, перестает надеяться. Ведь что бы мы ни делали, к чему бы ни стремились, нас ведет надежда. Пусть даже на несбыточное. То лето выдалось в Иркутске жарким, дождливым, но жарким. В июле температура частенько забегала за 30 градусов, и лишь начавшиеся в конце месяца грозы принесли старому городу долгожданную и очень приятную свежесть. Август обещал стать таким же, однако его первые дни выдались прохладными, намекающими, что осень не за горами, и сегодняшние плюс 24 воспринимались с радостью, позволив вновь одеться легко. Но поскольку предстояла поездка на Байкал, да еще с ночевками, то собирающиеся на площади Кирова ребята о теплых вещах не забыли, и их рюкзаки были достаточно объемными, а шорты — короткими. Именно такие выбрала первая пришедшая к месту встречи участница экспедиции — очень короткие джинсовые шорты с торчащими карманами. Они идеально сочетались с белыми кроссовками и белой футболкой и прекрасно смотрелись на длинноногой загорелой девушке, роскошные черные волосы которой были собраны в большой хвост. Из-за него, а другую прическу девушка делала редко, ее пытались прозвать «Кобылой» в 9 классе, когда она перешла в другую школу. Завистливые одноклассницы принялись взахлеб обсуждать, что хвост называется конским, надеясь, что к симпатичной новенькой приклеится обидная кличка. Но потерпели неудачу, поскольку мальчики, бывшие основной целью этих заходов, сказали, что, во-первых, прическа новенькой идет, во-вторых, завистницы и сами раньше не брезговали собирать волосы на затылке, ну, у кого было что собирать, и мальчики стали звать новенькую так, как ее звали чуть ли не с детского сада — «Зеброй», к чему девушка давно привыкла и не обижалась. Бессмысленно обижаться, имея фамилию Зеберг. Только нервы тратить. Зебра приехала к месту встречи раньше всех, и когда на небольшой парковке остановился Митсубиси Паджеро, быстро допила газировку, бросила банку в урну и улыбнулась вышедшему из машины доктору. «Привет!» «Привет!» Они обменялись быстрым дружеским поцелуем. «Я думал, что буду первым...» «А я думала, что ты будешь с Риной». «Я хотел, но она отказалась», — вздохнул молодой человек, открывая дверь багажника и укладывая рюкзак зебры рядом со своим. «Как ты дотащила такую тяжесть?» «Я хрупкая только на вид». «На вид ты изящная, а не хрупкая». «Это комплимент?» «Разумеется, причем очень искренний». Искренне, но без всякого намека на флирт, обычный дружеский комплимент, слегка поднимающий настроение, но абсолютно ничего не значащий. Доктор захлопнул дверцу, и они с зеброй вернулись в тень. Сидеть в машине не хотелось, лучше уж стоять на легком и очень приятном утреннем ветерке. Тем более путь предстоял не близкий, насидеться успеют. «Почему Рина не поехала с тобой?» — вернулась к теме девушка. «Не сказала», — коротко ответил доктор. «Она... да, в последнее время она немного...» Молодой человек выдержал коротенькую паузу. «Немного не такая, как обычно». В голосе прозвучал очень легкий, едва ощутимый укор, который зебра без труда уловила. Она прекрасно считывала интонации и настроение доктора. «Да, понятно. В короткий ответ трудно вложить большую грусть, но у девушки получилось. Извини, что заговорила об этом». «Все в порядке». Доктор достал из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет и предложил зебре. «Спасибо». Она прикурила от своей зажигалки, глубоко затянулась и тихо сказала. «Я приехала первой, надеясь поговорить с тобой наедине». «Я догадывался, что нам потребуется кое-что обсудить», — в тон ей ответил доктор. «Поэтому тоже приехал задолго до времени». «Ты шутишь?» — удивилась зебра. — «Нет». «Ты знал, что я приеду раньше? Я ведь не говорила». «Тебе не нужно говорить». Он читал зебру так же легко, как она его. Они понимали друг друга с полуслова, как настоящие друзья, хотя познакомились меньше года назад. Познакомились благодаря Рине. «Спасибо». Короткая в одну затяжку пауза. «Тебя тоже это напрягает?» И снова без уточнений. Они не требовались. Напрягает, но так хочет Рина. Тон доктора не оставлял сомнений в том, что он так же, как и девушка, не в восторге от происходящего. «А ты?» — зебра посмотрела мужчине в глаза. «Что думаешь ты?» «Ты знаешь, что я думаю. Или догадываешься?» «То же, что и я». «То же, что и ты». Он вздохнул и перевел взгляд на машину. До времени встречи оставалось 10 минут. «Я не могу сказать, что сильно верю», — очень тихо продолжила зебра. «И то, что мы задумали, меня смущает». Девушка явно хотела высказаться иначе, но в последний момент выбрала максимально нейтральное определение. «Тогда зачем едешь?» — грустно спросил доктор. «Ты знаешь, зачем. Или догадываешься?» Зебра специально ответила так. «У меня нет никого ближе Рины, и я помогу ей всем, чем могу. Буду поддерживать во всем». «Но ты сомневаешься». Он не обвинял, а констатировал, как настоящий проницательный врач. «Ты не веришь». «Главное, что верит она. И ей нужна наша поддержка». Зебра посмотрела на тлеющий кончик сигареты. «Ты тоже не веришь». «Но буду делать вид, как и я». Зебра с грустью подумала, что они с доктором многое делают абсолютно одинаково. И делают, и думают. Как получилось, что они не вместе? Почему он заметил Рину, а не ее? «Будет хорошо, если кто-то из нас умеет сохранить холодную голову хотя бы один, а лучше двое». «Да, холодные головы нам пригодятся». Доктор докурил, смял окурок об урну и тут же закурил снова. «Помимо всего прочего, меня сильно напрягает тот факт, что наша поездка — идея Кейна». Сказал и удивился, а потом поймал себя на мысли, что искренность в их отношениях была правилом, а не исключением, и удивление исчезло. Они с зеброй всегда были честны друг с другом и по молчаливой договоренности не поднимали только одну тему — их отношений, которых не было. «Тебя беспокоит Кейн, потому что ты не доверяешь Рине?» — удивилась девушка. «Я не знаю, что буду делать, если у Кейна получится задуманное». «Получается, ты веришь?» На этот раз пауза продолжалась 3 затяжки, во время которых он успел вытереть выступивший на лбу пот и лишь потом очень тихо ответил. «Я надеюсь». «Но не хочешь, чтобы получилось?» И прежде чем доктор ответил, зебра продолжала. «Чего ты не хочешь больше, чтобы не получилось или чтобы не получилось у Кейна?» «Если не получится вообще, это будет означать, что не получилось у Кейна». Я спрашивала о другом. Он прекрасно понял, о чем она спрашивала, но не хотел отвечать на этот вопрос. На очень трудный, весьма болезненный для него вопрос, и поэтому вновь попытался сменить тему. «В действительности меня тревожит другое, что будет, если у Кейна получится». «Что будет с Риной? Или у вас с Риной?» Доктор ответил девушке очень долгим взглядом, который она выдержала. Знала, что бьет по больному, но все равно спросила. Была готова к любой реакции, потому сдержала взгляд. Увидела в его глазах ярость, но не изменилась в лице, продолжила смотреть спокойно, давая понять, что не собиралась обижать или оскорблять, и с трудом сдержала радостную улыбку, когда доктор все правильно понял. А он действительно понял. Шумно выдохнув, показав, что зебра прошла по очень тонкому краю, и ответил. «Ты предлагаешь начать разбираться в том, что еще не произошло и может не произойти. Я бегу от этих вопросов, но не могу убежать. Они возвращаются. Я бьюсь над ними всю неделю, начал воспринимать их гораздо спокойнее, чем в начале, но со стороны они звучат очень резко. Извини. Я тебе благодарен». И кивком указал на идущего к машине парня, опоздавшего всего на 5 минут. Откровенный разговор закончился. «Кислый! Ты чего кислый?» — рассмеялся доктор, обмениваясь с ним рукопожатием. «Старая шутка», — пробормотал парень. «Привет». «Привет. Привет, зебра». Их поцелуй получился еще более быстрым и дружеским, чем поцелуй девушки с доктором. Даже не дружеским, приятельским. «А где все?» «Тебя ждем». «Я что, последний?» «Нет, еще Рина». Я думал, ты с ней приедешь. Она сказала, что ты все равно опоздаешь. И решила опоздать сама? Да. Женщины, вздохнул кислый, они все решают за нас. Когда-нибудь ты станешь идеальным мужем, хмыкнул доктор. Это каким? Подкаблучником. С чего ты взял? Ты в самом деле не понял? Зебра прыснула, кислый не обиделся. Он был молодым и отнюдь не зажатым, обыкновенным парнем, умеющим и пошутить, и повеселиться, но при этом беззлобным и очень мягким. А кличку свою получил за подаренное матерью природой при посильном участии родителей лицо. Подбородок у него был узким и заостренным, из-за чего обыкновенных размеров нос казался большим, а уголки губ всегда опущенными. Кислый был близким другом Кейна, лидера сетевого сообщества «Байкальские тайны» и организатора поездки. Продолжать при нем свой откровенный, но весьма сомнительный с точки зрения Кейна разговор Зебра и доктор не могли. Вот и перешли на легкий, ни к чему не обязывающий треп. «Я думал, внедорожники больше», — произнес Кислый, заглядывая в салон. До сих пор кататься в Паджеро доктора ему не доводилось. «Извини, большие закончились, пришлось взять этот. Но тоже неплохое. Спасибо». «Поместимся», — добавила Зебра. «Туда, да, оттуда будет тесно». «Разве Кейн не на своей машине?» — удивился доктор. «А, точно», — кисло виновато улыбнулся. «Тогда и обратно поместимся». «Почему ты с ним не поехал?» — вдруг спросила Зебра. Спросил обыкновенно, по-приятельски, потому что, учитывая их дружеские отношения, Кислый должен был отправиться на Байкал с Кейном. Но доктор сумел услышать в голосе девушки легкую настороженность. Присутствие Кислого не вызывало у Зебры восторга. «Он меня не взял, сказал, что буду мешать». «Готовит сюрприз?» «Не знаю». Ответ прозвучал торопливо и не очень уверенно, из чего стало понятно, что Кислый знает причину, по которой Кейн велел ему ехать с доктором и девушками. Однако рассказывать о ней не будет. Ну, разве что случайно проговорится, что маловероятно, поскольку запреты Кейна Кислый соблюдал свято. И чтобы сменить тему, быстро спросил. «Как вам идея Кейна?» «Мы едем», — коротко ответил доктор. Ответил так, будто констатация факта все объясняла. Впрочем, она действительно все объясняла, но простого ответа Кислому оказалось мало. «Неожиданная идея, да? Никто не думал, что Кейн предложит что-то подобное». Зебра бросила быстрый взгляд на доктора и едва заметно улыбнулась, поняв, что он правильно прочитал ситуацию. Кейн поручил приятелю выведать настроение группы, а плохой интриган Кислый не нашел ничего лучше, чем задать прямой вопрос. И услышал в ответ именно то, что должен был услышать. «Мы едем», — повторил доктор. А Зебра кивнула, показав, что решение принято и говорить не о чем. Тем не менее, Кислый хотел продолжить, даже рот открыл, готовясь задать следующий вопрос, но из переулка вышла Рина. Доктор молча поспешил навстречу девушке и забрал у нее рюкзак. «Я мог за тобой заехать». «Я добралась на такси». «Почему не сказала подъехать к машине? Зачем таскать тяжести?» «Со мной все хорошо». Выглядела девушка превосходно. Не очень высокая, на полголовы ниже подруги. Рина могла похвастать восхитительно округлыми формами, которые сейчас подчеркивали джинсы и тоненькая майка. Густые каштановые волосы пострижены в каре до плеч, маленький нос чуть вздернут, под ним припухлые изящно очерченные губы, но главное — глаза, большие, выразительные, карие глаза. Притягивающие, манящие, обещающие. Эту девушку доктор поцеловал совсем не дружески, страстно, поцеловал так, как любил, а поцеловав, чуть отстранился и тихо спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «Как спала?» «Без тебя было скучно и одиноко». «Извини». «Это ты извини». Рина часто оставалась в его квартире, а доктор у нее никогда. Поэтому сегодняшнюю ночь они провели не вместе. «Вижу, Зебра и Кисло уже здесь». «Да». «Извини, что пришлось меня ждать». «Не говори ерунды», — отмахнулся он. «Ты приехала тогда, когда сочла нужным». «Подожди». До машины оставалось шагов 10, и Рина придержала доктора за руку. Заставила повернуться и посмотрела в глаза. «Спасибо». Он понял, что девушка благодарит отнюдь не за ожидание, и мягко ответил. «Ты ведь знаешь, что я сделаю для тебя все, абсолютно все». «Но это...» — Рина вздохнула. Я знаю, что это слишком. И благодарна, что ты со мной. Нет, он легко коснулся пальцами щеки девушки. Ничего не слишком, когда речь идет о тебе.